Глава 30. Я скрестила пальцы. Огонек плясал и извивался на ладони, освещая путь. Холод каменных стен проникал под кожу. Или это меня от страха немного потряхивало? Наэль шла позади, крепко вцепившись в мое плечо. А впереди меня, с канделябром в одной руке и шпагой в другой, шагал Грег. Огнестрельное оружие у него забрали в департаменте и назад уже не выдали. Перед тем, как войти в туннель, мы решили, что одна шпага, найденная в кабинете супруга, слишком малочисленное вооружение для нас троих. Поэтому теперь в моей свободной руке красовалась кочерга. Благо, я уже умела обороняться ею. Наэль прихватила сковороду, чугунную, тяжелую. «Мне так привычнее», – сказала горничная, когда мы с удивлением воззрились на ее оборонительную посудку. Со стороны наша процессия выглядела, если не смешно, то диковато. Но нам было не до того, как мы выглядим. Мы сами страшились того, куда идем. А все потому, что не имели никакого понятия о пункте назначения. Сначала был коридор, потом ступени, поворот, небольшая площадка и снова ступени. И снова коридор. Шли и шли. Я даже шаги отсчитывать начала. Дошла до 32 000... 23 и сбилась. К черту! Едва подумала, как Грег остановился. Следом я и выглянувшая у меня из-за плеча Наэль. «Что там, леди Дейль?» – шепнула громко. «Что там, Грег?» – передала я. «Вроде бы пришли». «Куда-то пришли», – пояснила горничная. «Куда?» «Куда, Грег? Кто же его знает?» «Черт его знает! Наэль, прекрати! Грег тебя прекрасно слышит». «И если вы будете так орать, то еще кто-нибудь услышит», – рыкнул наш страж. «Леди Дейль, здесь вроде по вашей части». «Что значит по моей?» Я подошла ближе к ефрейтору, приподняла руку, цветок на ней. Вытянулся, сильнее освещая помещение. Я замерла. «И правда, по моей. Но...» «Как-то жутковато от того, что увидела. Не просто жутковато, а морозом по коже пробрало». Перед нами открылась большая круглая комната с отходящими в 5, а с нашими в 6 сторон туннелями. В центре стоял алтарь, самый настоящий, круглый, со странным сосудом посередине. Выпуклый, с 12 вытянутыми в сторону желобками, концы которых соединялись, вырисовывая шестиконечную звезду. «Что это?» – страшась, спросила подошедшая Наэль. И покрепче прижала к себе сковороду. «Хотелось бы мне знать», – произнесла я и прикоснулась к сосуду, но тут же, вскрикнув, отскочила. Пламя с моих ладоней ударило в него, и тот осветился рыжим сиянием. Оно потянулось по желобкам огненной водой, пламенные капли упали с кончиков на землю и... вспыхнуло. Подвиск Наэль, вторящий моему... Пламя прошло по кругу, выжигая незамеченный до тех пор на полу рисунок. Огромный, опоясывающий алтарь. Огненный. И в центре полыхающего изображения мы, перепуганные до смерти. «Что это?» – взвыла я. «Если смотреть на это с моей стороны», – раздался голос Олтера, находившегося у коридора, из которого мы вышли, «то очень похоже на огромную шестилучевую звезду». Мы с Наэль огляделись. Пламя осело, оставляя только освещенный контур. И верно, звезда. «Вот», – дрожащим голосом запинаясь, проговорила Наэль. «Именно такая и была изображена на книге Дейль». «Такая», – проговорила я обреченно. Но до последнего старалась думать, что пропажа книги Дилоры никак не связана со смертями в доме Элдена. «Связана. И мое колдовство мне это показало». Я повернулась к Грегу. «Мы должны найти этого чертова доктора и разобраться со всем, что здесь происходит». «У-у-у-у-у!» Мне сначала показалось, что это сказал Олтер. Лица ефрейтора, находившегося в тени коридора, я не видела. Как, впрочем, и самого вояку. Слишком темно там было. Но голос у него какой-то пугающий вышел. И будто звяканье, глухое, тяжелое, раздалось следом. «Уолтер, не делайте так, вы меня пугаете», – честно призналась я, едва сдерживая дрожь в ослабевших коленях и желание броситься бежать из мрачного места. «У-у-у-у», – ответили мне тоскливо.

воплем теперь можно было уверенно сказать, кто бы ни властвовал в этих жутких коридорах, он должен был, просто обязан был нас услышать и напасть, или убить, или вообще. А может, это он нас пугал? Последняя мысль придала мне воинствующего духа. Я захлопнула рот, пытаясь прекратить панику. «У-у-у-у!» Я подняла кочергу и... «А-а-а!» рванулась в сторону, откуда исходил звук, во тьму. «Если это обнаглевший докторишка, я уж постараюсь всю злость на него выплеснуть!» За мной понесся крик Наэль. «Стойте! А я?» «А-а-а! Бей, гада! Бей, убивца! За нашу леди! А-а-а!» «Леди!» – свистящим воплем дал о себе знать Грег. «Подождите, я же за вас должен жизнь отдать!» «Нет, мой милый Грег, жизнь свою я и сама успею отдать, но сначала оторвусь на славу!» «Аф!» – с моей ладони сорвался огненный цветок. Несдержанная и яростная магия кинулась защищать свою хозяйку. «Что ж, мы с тобой, мое непонятное колдовство, еще повоюем!» Пламя не долетело до стены, внезапно остановилось и расплылось огненной рекой вдоль всего помещения, освещая. Я тоже не добежала, замерла, с поднятой над головой кочергой. В следующий момент руки сами собой опустились, а мне в спину врезалась опешившая Наэль. И Грег, ошалело моргая, притормозил на бегу, правда шпагу он не опустил. По всему периметру комнаты на цепях висели... Дико исхудавшие грязные люди в пыльном рваном тряпье. Прямо перед нами висел тот, кто и издал душераздирающее протяжное «У-у-у-у». Он пытался приподнять голову, она тряслась на тонкой шее, и длинные седые волосы тряслись вместе с ней. Рядом висел еще один точно такой же «У-у-у-у-у-у-у». И дальше, и дальше. Страшные во всполохах магического огня с полоумными стеклянными глазами. «Что за...» – начал ошарашенно Олтер. «Колдовское отродье! Что с ними произошло? Кто это?» Наэль за моей спиной всхлипнула, уронила сковороду и кинулась к тому, кто был ближе всего. «Лорд! Лорд Дантес!» «Колдуны!» – тихо произнесла я, догадываясь. У меня по телу прошел холод от пугающего осознания того, что я вижу. Грег, это колдуны. Те самые, что пытались снять с короля проклятие. Он не убил их и не съел. Все это время они находились здесь.